Часть третья. Глава 37. Холод на ресницах. Снег в этом году выпал рано. Такая предположил, что высвободившаяся после снятия печати с острова магия повлияла на погоду, но так ли это было на самом деле или просто боги решили скорее нагнать на землю холода, никто не знал. Небесный город стал похож на одно огромное белое облако, повисшее над туманной бездной. И когда Мика смотрела в окно с верхнего этажа замка, ей казалось, что никакого мира за пределами этого города не существует. Иногда она думала о сгоревшем саде, который теперь, наверное, тоже укрывал снег, скрыл золу и пролитые слезы. Мика так и не рассказала Райдену о том, что случилось в том саду. Она чувствовала, еще не время. И дело было не только в заботе о Райдене, который медленно, но верно шел на поправку, но и в ней самой, не готовой пока облечь свою похороненную в земле боль в слова. Райден все лучше обращался с новой рукой, стал более молчаливым и внешне серьезным. Иногда эта молчаливость пугала Мика. Она боялась, что туман снова забирает его. Но потом Райден, замечая ее настороженный взгляд, смотрел в ответ тепло и живо, и тиски на сердце ослабевали достаточно, чтобы Мика могла радостно улыбнуться. Она скучала по его глупым шуткам, но если они все это время были щитом, защищающим от посторонних глаз его настоящего, то, возможно, Райден просто стал достаточно смелым, чтобы этот щит опустить. Сегодня на тренировке он тоже был серьезным и сосредоточенным. Они с Мика работали в свободной технике, обмениваясь быстрыми ударами до первого касания. Райден то и дело перехватывал Баккен одной рукой, потому что протез значительно замедлял движение. Но даже с одной рукой Мика справиться не могла. То и дело ловила тычки по ногам и удары по спине, злилась, но упорно продолжала тренировку. Рядом упражнялись Макото и Сацуки. За время тренировок она уже гораздо увереннее стала держать меч и ловче наносить удары. Макото и Мика тренировали ее по очереди, когда выдавалось свободное время. Сацуки оказалась ученицей прилежной и очень старательной, хоть и не упускала возможности при случае отсыпать колкости Макото. Ноги скользили по татами, хакама трепетали, подхваченные ветром из распахнутых сёдзи. Снег ложился на Энгаву и медленно подбирался к залу, но в пылу тренировки никто не обращал на него внимания. Райден нанес Мика несколько мощных ударов, она едва успела прикрыться Баккеном. «Держи меч двумя руками!» — крикнула она, отбиваясь. «Не бросай его!» Райден стиснул зубы, не ответил, но подставил левую руку под навершие рукояти. Баккен тут же замедлился, задрожал, но Мика это не уберегло. Райден все равно следующими двумя ударами повалил ее на татами. Но руку свело, и он, схватившись за плечо, споткнулся об Баккен и упал на Мика, едва не пришибив. Застонав, Райден сполз на татами и сел. «Ты как?» — Мика обеспокоенно следила за его напряженным лицом, сведенные брови, стиснутые зубы, испарина на лбу. «Нормально», — прохрипел он, щупая плечо. «Что-то нужно? Может, воды?» — подбежал Макото. «Я принесу!» Сацуки побежала к выходу, но столкнулась на пороге с Акирой, который, похоже, уже какое-то время наблюдал за происходящим. «Ты за свой остров сражаться передумал?» — спросил он, прислонившись плечом к двери. Райден мрачно посмотрел на него в ответ. «Нет. Думаешь, что, молотя человеческую женщину и половинчатого кицуны Баккеном, ты хоть кого-то сможешь победить?» Акира прошел в зал, разглядывая оружие на стенах. «Ты кого назвал половинчатым?» — взвился Макото. «Пришел язвить», — оскалился Райден. Акира снял со стойки Баккен и решительно ступил на татами. «Бери меч и поднимайся», — скомандовал он. Встретив враждебный взгляд Райдена, нахмурился. «Не заставляй меня повторять». Райден сомкнул челюсти, встал и поднял с пола свой Баккен. Мика, Макото и Сацуки отошли к стене, опасаясь случайно попасть под удар. Бой вышел коротким. Едва Райден приблизился, Акира мощным ударом Баккена в живот заставил его согнуться пополам, а потом обрушил меч ему на спину с такой силой, что Райден не устоял и распластался на татами. Мика и Макото хотели броситься к нему, но Райден, жестом остановил их. «Не вмешивайтесь». Мика выдохнула и отступила. Она знала, что Йокаю едва ли навредят такие удары. Но сердце все равно взволнованно билось, и ладони вспотели. Акира разочарованно посмотрел на треснувший по всей длине дубового лезвия баккен, отбросил его в сторону и снял со стены новый. Райден кое-как поднялся, опираясь на меч, и выпрямился. «Дерись всерьез», — бросил ему Акира, возвращаясь на татами. «Я не собираюсь тебя жалеть только потому, что болит рука». «Акира, не надо так», — начала была Мика, но они оба посмотрели на нее так, что она просто не смогла закончить. Мика боялась и злилась. Злилась на жестокость Акиры и боялась, что Райден, еще не успевший восстановиться, снова провалится в бездну тумана, разбитый в тренировочном бою. Но, похоже, Райдену не нужна была ее защита. По крайней мере, не сейчас. И Мика, подавив тревогу в груди, отступила обратно к стене. Они вернулись на исходные позиции. Райден взял баккен двумя руками и направил острие Акире в лицо. Тот сделал то же самое. И в зале повисла напряженная тишина. Акира и Райден, не отрываясь, смотрели друг на друга, ожидая, когда другой двинется с места. И только теперь Мика поняла, насколько не подходила Райдену как оппонент в сражении. Он никогда так на нее не смотрел. Никогда не бился с ней в полную силу, возможно, не бился даже в половину силы, потому что для нее это было бы смертельно. Акира начал бой первым. Выбросил меч, провоцируя Райдена защищаться, попытался обмануть и ударить в бок, но Райден его разгадал и отбил удар. Они начали движение, обмениваясь ударами так быстро и стремительно, что едва удавалось уследить за взмахами баккенов. Кружили по залу, тесня друг друга. Мика наблюдала за ними с замиранием сердца. Сацуки и вовсе раскрыла рот от удивления. Даже Макото напряженно поджал губы. Акира, разорвав дистанцию, перешел в наступление, обрушив на Райдена череду молниеносных ударов, стараясь зажать в угол. Но Райден сумел отбиться и, увернувшись от меча, врезался плечом в Акиру с такой силой, что они оба вылетели на улицу с грохотом, выломав сёдзи. Покатились по снегу и тут же набросились друг на друга снова. Баккены, кажется, выдерживали такой напор только чудом. Мика, Макото и Сацуки выбежали на Энгаву. В ушах звенело от непрекращающихся звуков ударов. Акира с Райденом попытались достать друг друга одновременно. Баккены звонко столкнулись и вошли в клин. Оттолкнувшись друг от друга, они разорвали дистанцию, чтобы немного передохнуть. Оба дышали тяжело, влажные волосы налипли на лица. Длинные рукава одеяния Акиры волочились по снегу и мешали двигаться, и он быстрым раздраженным движением сбросил с себя вверх, обнажив гибкое, подтянутое тело. Пояс кимоно Райдена развязался, и Райден тоже сбросил с себя одежду, оставшись в одних хакама. Сацуки ойкнула и стыдливо спрятала взгляд, но тут же снова подняла его. Мика во все глаза смотрела на Райдена. За время болезни он сильно похудел, в истончившихся мышцах еще осталась сила, но кожа облегала их плотнее. Стали выдаваться ребра и бугорки позвоночника, очертились острые ключицы. Рука из черного металла бросалась в глаза на фоне белого снега. От их разгоряченных тел поднимался пар, и, кажется, ни Райден, ни Акира не чувствовали холода. Движения Акиры, легкие, текучие, напоминали гибкий танец, быстрый ручей. Райден же наступал грубо, резко, не заботясь о красоте и грации. Неотвратимый, словно водопад, Акира с легкостью уходил от его атак, но не мог улучшить момент, чтобы контратаковать. Хотя нет, дело было в другом. Он ждал, поняла Мика. Пока Райден выдохнется окончательно, чтобы закончить все одним ударом. Он пользовался его слабостью, тем, что Райден еще не успел восстановиться, но так бы сделал и настоящий враг. Акира не собирался давать Райдену поблажек. Снег метелью вился от их движений, закручивался в вихре и закрывал обзор. Мика с удивлением заметила, что рука совсем не мешала Райдену в сражении. Он увлекся настолько, что просто перестал ее замечать. Он не боялся навредить Акире, а потому почти не следил за распределением силы, не пытался ни удержать, ни подчинить магию, которая жила в руке, А потому она, наконец, стала его союзницей. Райден так долго пытался ее приручить, изнывая от боли и судорог, но, похоже, делать надо было совершенно обратное. Кажется, эта мысль посетила и самого Райдена. Он бросил удивленный взгляд на руку и так и не сумел завершить начатый удар. Руку свело. Райден вскрикнул, и Акира одним быстрым движением выбил у него из рук бакен, толкнул ногой в грудь, и Райден повалился на спину, попытался встать, но не успел. Акира обрушил ему на голову меч. Все, что успел сделать Райден, выставить перед собой руку. Бакен налетел на металлическое предплечье и с треском разлетелся в щепки. Одна из них оцарапала Райдену скулу. Капля крови сбежала по щеке и упала на снег. Акира с сожалением посмотрел на обломок бакена и бросил его на землю. «На сегодня хватит», — сказал он, подобрал с земли кимоно и направился обратно к замку. «Жду тебя завтра утром в зале». Райден протяжно выдохнул и обессиленно распластался в сугробе, утонув в облаке пара. «Будешь его тренировать?» — спросила Мика, когда Акира прошел мимо, набрасывая на плечи отяжелевший от влаги кимоно. «Шин попросил вам помочь принести мир на земли Истока», — вздохнул он, стряхнул с волос снег и снисходительно посмотрел на Мика. «Пока вы даже со мной справиться не можете. С такими навыками Райдену не вернуть клан». «Клан?» — встрял Макото. «Ты в своем уме? Он больше не пойдет туда, это...» «Ему придется вернуть клан», — оборвал его Акира. «Иначе о победе можете забыть. Жалкая горстка инугами, которая у вас есть, и мои Бушизару, ничто по сравнению с той силой, которой располагают Рэй и ее брат. Если кто-то и может ее сдержать, так это Тенгу. Заметьте, сдержать, не остановить и тем более не убить. Чтобы ее убить, придется придумать что-то получше. Так что прекращайте играть в детские игры и жалеть друг друга, и начинайте думать головой. Вас тоже я жду завтра на тренировке, если, конечно, в ваши планы не входит смерть в первом же сражении». Акира обвел взглядом опешивших Мика, Макото и Сацуки и, не дожидаясь ответа, вышел из зала. Только теперь Мика заметила, что он даже не запыхался, а потом перевела взгляд на бредущего к ним Райдена, который, кажется, продолжал держаться на ногах исключительно благодаря упрямству. Как Мика не хотелось того признавать, Акира был прав. Если Рэй развернется на восток, им не выстоять. Если они хотят победить, Райдену придется вернуться в обитель Тенгу и снова встретиться с отцом.